Себе, любимому, посвящает эти строки автор. Четыре, тяжелые как удар, кесарева кесарю, богу богова. А такому, как я, ткнуться куда? Где для меня уготовано логово? Если б был я маленький, как великий океан, на цыпочки б волн встал, приливом ласкался к луне бы, где любимую найти мне такую, как и я? Такая не уместилась бы в крохотное небо. О, если б я нищ был, как миллиардер, что деньги душе, ненасытный вор в ней, моих желаний разнузданной орде, не хватит золота всех Калифорний. Если б быть мне косноязычным, как Дант или Петрарка, душу к одной зажечь, стихами велеть истлеть ей, и слова, и любовь моя, триумфальная арка, пышно, бесследно пройдут сквозь нее любовницы всех столетий. О, если б был я тихий, как гром, ныл бы, дрожью объял бы земли одряхлевший скит. Я, если всей его мощью выреву голос огромный, кометы заломят горящие руки и бросятся вниз с тоски. Я бы глаз лучами грыз ночи. О, если б был я тусклый, как солнце! Очень мне надо сиянием моим поить земли, отощавшее лонце. Пройду любовищу мою волоча, в какой ночи, бредовой, недужный, какими голиафами я зачат, такой большой и такой ненужный.